Послание к евреям. Наши беседы были основаны на том, что называется «Великая глава веры в Библии». Послание к евреям, 11 глава, перечисляет многие герои веры, и они записаны для нашего поощрения и пользы. В наших последних беседах мы говорили о жизни Авраама и продолжим изучение его семьи и потомков. Наша глава теперь сосредотачивается на трех родословных потомков Авраама – Исааке, Иакове и Иосифе. Каждый из них поступал одинаково в вере. Каждый уважал Божьи окончательные цели и, следовательно, поступал таким образом, который открывал веру в будущее избранного народа Божия. Какой восторг видеть наших детей и внуков, растущими и идущими теми же самыми следами, особенно относительно веры и убеждения. Вера Исаака относилась к будущему на личном уровне, Иакова к будущему на племенном уровне, а Иосифа к будущему на национальном уровне. Прочитаем из послания к евреям 11 главы с 20 по 22 стих. «Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исаава. Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Иаков и Исав были близнецами. Исав родился раньше своего брата и потому официально считался первородным. Бог, однако, сказал: «И больше будет служить меньшему», как записано в книге Бытие, 25 главе, 23 стихе. Проблемой было, что Исав, старший, был любимцем Исаака. Поэтому его отец решил в своем уме, что семейное или отцовское благословение должно принадлежать Исаву. Будем помнить, что отцовское благословение сына включало в себе три основных элемента. Во-первых, получаемое отцовское благословение попадало в родословную потомка Мессии. Во-вторых, он приобретал право на священника в семье. И в-третьих, он имел право на двойную часть имущества семьи. Это последнее, казалось, больше всего интересовало Исава. Бог сказал, что младший получит благословение, и Бог произведет это, несмотря на умышленное намерение отца Исаака. Мы находим, однако, краткое ослабление веры со стороны жены Исаака Ревеки и Иакова. Они знали намерение Исаака и построили план, чтобы препятствовать Исаву получить полное благословение. Им удалось, и Иаков получил полное благословение. После, когда явился Исав, чтобы получить благословение, Исаак увидел, что Бог превозмог его своей волей и что Иаков был действительно благословен. Он дал Исаву второстепенное благословение, однако он уверил своего любимого сына, что в конце концов полное благословение принадлежало Иакову. Таким образом, два сына были благословлены, и обои были благословлены относительно будущего. Вся история доказала точность пророчества Исаака относительно его двух сыновей. От Иакова произошел Христос, от Исава пришел Ирод. Стих 20 говорит: «Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Наше изучаемое место относится к хорошо знакомым повествованиям, когда говорит о благословении Иакова, сыновей Иосифа. Иудеи, которые первые читали это послание, прекрасно знали эти повествования. Здесь мы видим будущее Израиля, распространяется от личности к племени. Прочитаем теперь 21 стих. «Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Когда умирал Иаков, он попросил, чтобы пришел Иосиф и чтобы он благословил его благословением, имеющим особую важность в Ветхом Завете. Иосиф, сын любимой жены Рахили, был его любимцем. Иосиф был потерян и снова найден. И теперь он занимал величайшее место власти в Египте, будучи вторым после фараона. Он взял себе языческую жену, от которой родились два сына, Ефрем и Манассия. Иаков сел пред сыновьями Иосифа и намеренно дал правую руку благословения Ефрему, младшему, усыновив двоих этих сыновей и дав Ефрему преимущество. Это было сделано в духе поклонения, сознательно и с полной пророческой проницательностью. Ибо, как доказывает история, Ефрем действительно был доминирующим из двух колен, настолько доминирующим, что фактически царственные десяти колен Израиля, Северное царство, часто называлось Ефремом. Благословение опять было действием веры, подразумевающим уверенность исполнения Богом всех деталей благословения. Жезл, на который он опирался годы тому назад, употреблялся им в его странствованиях. Поэтому выражение «поклонился наверх жезла своего» является выражением его веры и упования на Божие обеспечение, изображение зависимости. В стихе 22 читаем: «Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Помните, что имя Иакова было изменено на Израиля, и что дети Израиля являются детьми Иакова. Пророческий фокус увеличивается, пока он не обхватывает весь еврейский народ. Важными являются обстоятельства для этих пророческих слов Иосифа. Его братья стояли пред ним со всем доказательством власти Иосифа пред ними. Иосиф был старым человеком и готов был произнести свои последние слова. Во-первых, он напомнил об исходе сыновей Израилевых. Эти сыновья израильские стояли пред ним. Он смотрел вдаль веков, в будущее. Пред его просвещенным умом предстали годы рабства, когда восстанет династия фараонов, которые, как сказано в первой главе книги «Исход», не знали Иосифа. Им было сказано, что потомки Израиля будут сильно угнетаемы. Но найдется родственник-искупитель. Бог посетит угнетенный народ, и некогда они выйдут из Египта. Иосиф говорил об обещанном выходе или исходе. И вместе с этим он говорил о своем личном желании. Ибо когда пришло время израильскому народу оставить Египет, им было сказано взять с собой его кости. Иосиф верил, что Бог обеспечит спасение Израиля из рабства египетского. И хотя он уже не будет жить в то время, он желал быть отождествлен с народом Божьим и обетованной землей посредством его костей, которые они вынесут из Египта в Палестину. Это выражение относительно его костей было важным актом, действительно настолько повелительным, что из удивительной жизни Иосифа, которая служит прообразом Христа разными способами, Дух Святой берет этот один случай из жизни Иосифа, чтобы записать его в 11 главе послания к евреям. Иосиф дал своим братьям воспоминательное тело. На протяжении всех промежуточных лет и всего путешествия по пустыне это тело имело к ним весть. Оно напоминало им, что Бог, который определенно посетит их и выведет их из Египта, определенно приведет их безопасно в Ханаанскую землю. Обозревая эту великую главу веры, можно увидеть жизнь веры, действующую в мужах древности, следующим образом. В стихе 4 «Веруя Авел принес Богу жертву лучшую». В жизни Авеля мы находим веру живую. В стихе 5 говорится об Енохе, о котором Моисей сказал: «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие 5 глава 24 стих. В Енохе мы видим хождение веры. В 7 стихе сказано: «Веру Еной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». В Ное мы видим труд веры. В 8 стихе сказано: «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие». В жизни Авраама мы видим послушание веры. В 11 стихе: «Верую Сара будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. В жизни Сары мы видим готовность веры. В стихах с 13 по 16 сказано: «Все сии умерли в вере, не получившей обетований, но только издали видели оные, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. В жизни всех их мы видим ожидающую веру». Послание к евреям, 11 главе 6 стихе, очень ясно сказано, что без веры угодить Богу невозможно, и что Он есть и ищущим Его воздает. 4 раза в Библии нам сказано: «Праведный верою жив будет». Вы спросите, как человек может получить веру? Послание к римлянам, 10 главе 17 стихе сказано: «Итак, вера от слышания, от слышания от Слова Божия». Мы передали вам Слово Божие, теперь зависит от вас, поверите ли вы Его Слову и будете ли уповать на Христа? Наше желание, чтобы вы сделали это сегодня. Аминь.